Мы не просто, вы думаете, вот, короче, чай бросил такой и пошел сниматься, а тут какие-то мамки и няньки убрали чай, который вы пили. Хуй там плавал. Все это делал Эрвин Смит. Все это делал Эрвин Смит. Это концовка. Да хуй там плавал. Все это делал Эрвин Смит. Я считаю, нужен пирожок. Кто убирал? Да хуй там плавал. Все это делал Эрвин Смит.